Глава 17. Свободная экономическая зона Харгос. Центральная торговая площадь. Непосредственно рядом с рамкой безопасности. Командир приданной полицейской группы Шан Вэй, старший лейтенант Луань, с самого начала был не согласен с задачей. Начать с того, что их выдернули в законный выходной, то есть срочно, снарядили как на войну, не обозначая никаких параметров задачи. Но как собираться, если не знаешь, на что ориентироваться? Соответственно, какие инструменты брать с собой? После чего держали на базе несколько часов, ничего не объясняя и не давая отлучиться. Через несколько часов оказалось, что все ждали какого-то армейского Дасяо, назвавшегося фамилией Гао, в распоряжении которого и поступила часть спецотряда полиции. Среди личного состава полицейских возник был ропот. Обычно все накладки происходят именно из-за такой неразберихи. Но Дасяо оказался не совсем кабинетным. Наскоро приказав личному составу построиться, он ухитрился перекинуться парой слов почти с каждым из пяти десятков человек. Внятно, хоть и коротко дав понять, что со спецификой их работы он тоже знаком. И не со стороны. По крайней мере, с какой стороны держат их инструменты, он тоже знал. Хоть и не в полицейской проекции. По задаче армейский Дасяо сориентировал без подробностей. Несколько граждан КНР задержаны на Харгосе, где всем заправляет МОП, МВД КНР. Правда, на сопредельной стороне. Этих людей нужно, по итогам переговоров с сопредельной стороной, вывести обратно на территорию КНР. Шан Сяо Джао, официальный представитель МОП КНР в зоне, в чьей обязанности, по идее, на самом деле и находилась эта операция, стоял рядом с Гао и молча кивал. Всем своим видом излучая уныние, рутину и вселенскую усталость. Луань хотел перекинуться словом с коллегой-полицейским и направился после этого короткого установочного собрания было в кабинет к Джао, но того на месте не оказалось, а у кабинета его перехватил Дасяо Гао, коротко бросивший. «По условиям сориентировать не могу. Берите все подряд на ваше усмотрение». Оперативной обстановкой в зоне предстоящих переговоров с сопредельной стороной, на которой предстояло обсуждать нюансы возврата соотечественников домой, Гао явно не владел. Что-то можно было бы выяснить у Джао, который за эти годы более чем уверенно чувствовал себя в своем кресле. И полицейским, чего уж, был неплохим. Хотя при выполнении служебных обязанностей никогда не забывал о своих личных интересах во всех отношениях. Но Джао оказался недоступным. Уже позже, на площади, Луань сообразил, что Джао от них изолировали специально. Непонятно только с какой целью. Уже на том этапе у Луаня возникло твердое подозрение, что все это можно описать одним неприятным словом — авантюра. После трехминутного обсуждения программы связи было решено велосипедов не изобретать. На заучивание полицейских условных знаков у Гао не было ни времени, ни желания. А китайский язык, особенно в части некоторых профессиональных жаргонизмов, для сопредельной стороны, даже случись утопия на практике и сработая их радиоперехват в режиме реального времени, расшифровке поддастся не вдруг и не сразу. Да и не должно быть никакого времени на расшифровку радиоперехвата у сопредельной стороны. В результате в ухо Гао вставил таблетку, на частоту которой Луань сориентировал свою станцию. А микрофон с радиусом действия до 400 метров вообще решили закрепить под лацканом пиджака. В сочетании с китайским языком и достаточно специфичным жаргоном этого хватало, чтобы в течение пары минут обменяться парой фраз и сориентироваться по приоритетам. А большего и не надо. В смене той стороны обычно задействовано 15 человек, сообщил Гао Луаню. Это пограничники, проверяющие документы. Плюс в наряде по проверке документов они не вооружены. Если потребуется ваша силовая поддержка, ситуация вряд ли потребует применения оружия. Вот с таких аморфных нечеткостей и начинаются срывы, подумал еще тогда Луань. Но армейскому Дасяу ничего говорить не стал, поскольку тот явно сообщал далеко не все, что ему было известно. На площади все пошло наперекосяк. Задержанные граждане КНР оказались под прицелом 4 автоматчиков. Это раз. Вместо невооруженного наряда пограничников по проверке документов. Неплохо различаемая в оптику снаряга, передаваемая из рук в руки пограничниками сопредельной стороны, была явно оружием ханьского внутреннего производства. Это два. Что ставило вообще под вопрос законность пребывания граждан КНР на сопредельной территории. Будучи в первую очередь полицейским, Луань за соблюдение законов стоял горой, даже если это были законы соседней страны. Дальше вообще чехарда. В худшем сценарии предполагалось просто психологическое давление со своей стороны, либо, как вариант, переход на минуту на сопредельную сторону без оружия, только со спецснаряжением. Но через таблетку и микрофон от ГАО поступила абсолютно незаконная команда пройти рамку с оружием и присоединиться к нему на той стороне для получения дополнительных указаний. Первую часть команды первая подгруппа выполнила, но Луань это видела сам. Старшей группы Джунь Вэй, прапорщик Шань, сообщил, что это прямое нарушение. Они стоят уже на той стороне, и их встречают вооруженные пограничники. Какого черта? Шань был далек от пиетета, поскольку, в отличие от Луаня, находился уже на той стороне, а не на своей. Шань, нарушая некоторые правила, отнюдь не иносказательно напомнил по прямой связи Луаню, что полиция КНР именно сейчас нарушает закон, свой собственный, касательно правил пребывания в СЭО. И спросил, кто будет нести ответственность. Особенно если Да Сяо Гао сейчас отправят к праотцам на той стороне, к чему, судя по тому, что видит сам Шань, все и идет. От расчекованной гранаты, появившейся неизвестно откуда у сопредельной стороны в процессе переговоров, на пространстве размером с носовой платок у Гао увернуться точно не получится. Луань ненадолго завис в нештатной ситуации, когда пришел прямой приказ Гао — отстрелить в локте руку парня в джинсовом костюме. Луань, оторопев ровно на секунду, в нарушение всех правил переспросил, правильно ли он понял Гао. А после того, как Гао подтвердил, открытым текстом отказался выполнять незаконный приказ. Если уважаемый Да Сяо Гао предъявит письменный приказ, который будет подтвержден прямым начальником Луаня, то полицейские КНР его выполнят и откроют огонь на территории сопредельного государства, подвергая опасности жизни, в том числе собственных мирных граждан, поскольку всем со школы известно, как далеко достает именно эта граната, которая, судя по всему, является тем аргументом, на который у Гао не нашлось, что ответить той стороне. 10 человек. В принципе, молодые парни, лет до 25. Один, правда, постарше. Что интересно, ни агрессивности, ни вообще каких-то сильных эмоций никто не испытывает. Я бы даже сказал, что они в легком недоумении и ступоре. Кроме этого самого товарища, который постарше. Подхожу вплотную к шеренге, поднимаю гранату над своим плечом и на двух языках, включая английский, поясняю. Движение с оружием на нашу территорию незаконно. Территорию будем защищать. Вижу, что меня никто не понимает, а у каждого из десятки вспыхивает что-то типа сдержанного удивления. Объясняю знаками. Тот из шеренги, что постарше, кивает, что понял. По эмоциям вижу, что сюрпризов ждать не нужно и что дальше меня группа не пойдет. Таким образом, стоим около 6 минут. Попутно мелькает мысль. Хорошо, что у меня руки не затекают. Смотрим друг на друга. Потом сзади меня раздаются шаги, и голос Кеши из-за моей спины сообщает. «Саня, не нервничай. Все хорошо?» «Более чем», — пожимаю плечами. Смотрим друг на друга. Они не агрессивны. Стоят, скучают. Как и я, ждут, что дальше. «Есть еще на той стороне нормальные люди». бормочет Кеша и затем переходит на китайский, обращаясь к тому из 10 китайцев в черном, кто постарше. У того еще смешная маленькая звездочка на погоне, как у нас у младшего лейтенанта. Итогом их полуминутного общения становится организованный разворот китайцев в черной форме кругом и их выход с нашей территории через рамку безопасности, которая снова неприятно звенит 10 раз. После чего Кеша аккуратно накрывает мою ладонь и говорит: «Только не бросай, сейчас обратно вставим». Еще через полминуты, зафиксировав в гранате что-то кажется обычным куском проволоки, Кеша ведет меня в четвертый сектор, где, по его словам, у нас с ним только начинается вагон работы. Гао поначалу удивился. По всем расчетам, гранате на площади взяться было неоткуда. Как и пограничники изначально не должны были быть вооружены. Какое-то время он надеялся обойтись без потери, воззвать к разуму лысого полковника, но тщетно. Признаться, в полном фиаско винить надо было только себя. Понятно, что тот же Джао, явно лучше понимая, как и что тут делается, справился бы с задачей лучше. Вернее сказать, он бы с задачей для начала справился. В отличие от Гао. Но там, где Гао по привычке уповал на силу и превосходство, превосходства по факту не оказалось, а сила не сработала. Вначале полицейские просто отказались идти вглубь территории, что и явилось первым неприятным сюрпризом. Гао уже прикидывал, как обойтись без них. Если что, командование потом прикроет и все грехи спишет. Но появился этот непонятный Хуэй с гранатой, который внятно дал понять, что в случае выведения его из строя ни Гао, ни, что гораздо важнее, так необходимый на своей стороне сосед, инцидента тоже не переживут. Что понятно, поскольку гранатой была F1, а укрыться на открытой площади радиусом в сотню метров физически негде. Впрочем, Гао не всю жизнь дислоцировался в кабинетах. Если отстрелить этому красавцу руку, по идее, снаряга полиции должна позволять и это. Для гарантии отстреливать руку надо в локте. То 4 секунд как раз хватит, чтобы накрыть его же телом упавшую на землю гранату. А дальше уже Гао знал, что делать. Но сопровождающего полицейского Шао Сяо, майора, если языком соседей, конечно, можно не рассчитывать, тот сразу это дал понять и, сволочь, слову своему не изменил, но соседи же должны включиться и помочь сами себе. Пока Гао прикидывал, как бросит этого Хуэй на его же гранату, полицейские отказались стрелять. Вернее, запросили прямо в канале письменный приказ, что было равносильно издевательству. Впрочем, это не свои ночные тигры. Какой с них спрос? Сам и виноват. Затем у весельчака Хуэй появился товарищ с точно такой же гранатой, который без затей заблокировал единственную полицейскую подгруппу, все же перешедшую на эту сторону. Будь здесь свои тигры, даже в этой ситуации можно было бы что-то придумать. Тем более жертвовать лично собой Гао никогда не боялся. Долг есть долг. Но одно дело пугать, другое — стрелять. Хотя и на этот грех Гао был готов. Но рвать гранаты на площади... Всему должны быть границы. Пока Гао колебался, лысый полковник, от которого, кажется, не укрылись все перемены настроения Да Сяо, окончательно перехватил инициативу и под пистолетом банально арестовал Гао и всех остальных. До самого конца Гао не хотел признаваться себе, что слишком понадеялся на авось и банально не подготовился надлежащим образом. Другое дело, что с такими вводными, возможно, это было нереально в принципе. Уже через пару минут, шагая в пресловутый четвертый сектор, Гао проанализировал все заново. И понял, что его отправка сюда стала следствием ни много ни мало паники, охватившей верха. Теоретически, среди кандидатов на переговоры было три варианта. Первый — пограничники, Они же МВД, поскольку в КНР пограничники от полиции отличаются только номером управления в МВД и некоторыми нюансами формы, относясь к одному министерству. Но всем известно, что простоявший несколько лет на пограничном потоке товаров сотрудник обязательно обзаводится друзьями и партнерами с той стороны, как и незадекларированными источниками дохода. Потому непонятно, что случилось бы раньше. Утечка информации о вирусе на ту сторону? От своего же сотрудника МВД, которому близкий сосед всегда дороже далекого родственника? Или этот самый возврат сотрудников соседей от соседей? Вторым кандидатом на переговоры были сами соседи. Но они уже дважды облажались с Цзюцуанем, и безопасности в Пекине, судя по всему, просто не доверяли. Видимо, грядут большие чистки, жесткие ротации. Но все это будет потом. А сейчас к компетентности и профессионализму МГБ Пекин, похоже, просто не доверял. Третий вариант — армия. И тут как раз под руку подвернулся Гао. Бывший в этих местах в командировке, если не считать армейских погон, требованием задачи идеально соответствовавший. Языки сопредельной стороны знает, совместных дел с той стороной не имеет. Соответственно, в отличие от полицейских и пограничников, невозможен конфликт интересов. Уровни допуска Гао проинформировать его полностью также позволяли. Что и было сделано. В качестве усиления ему придали то, что было рядом. И, кстати, не нуждалось, на первый взгляд, в легендировании. Тот самый полицейский спецотряд, имеющий теоретический допуск на территорию зоны без особых проблем. Гао попытался трепыхаться, попросил у начальства время на уточнение обстановки, но руководство было неумолимо. «Вперед! И в средствах не стесняйся! Нужен последний источник по вирусу! Делай, что хочешь! Потом обсудим!» Вот и обсудили. Словно читая мысли, именно в этот момент европейский товарищ этого чертова Хуэй, прошагавший со второй гранатой полплощади до рамки безопасности, неожиданно обратился к самому Гао. «Да не переживайте вы так. У вас же наверняка не стояла задача нас перестрелять. А надо было либо эвакуировать инфицированных с нашей территории, либо что-то выяснить по поводу вируса. У них же». «И то, и другое», — неожиданно для себя ответил европейцу Гао, поскольку уже перестал чему-либо удивляться. Похоже, центр перемудрил сам себя. То, что пытались скрыть, в частности, само наличие вируса, здесь, на этой стороне, уже было давно известно. Гао это сразу понял потому, насколько об этом спокойно говорит обычный, судя по всему, опер силовой поддержки. Ни к каким секретам в силу возраста, наверняка недопущенный, и который, по молодости лет и по своей малозначительности, сейчас вообще выполнявший функции смертника. Собой и гранатой, закрывая проход вооруженной подгруппе на те пару минут, которые были необходимы лысому полковнику для нейтрализации самого Гао.